Дмитрию Романову удалось найти рычаг влияния на него, и это невероятно злило. Сергей Витальевич испытал настоящую ненависть к императору. Быстро все взвесив, генерал Малышев подскочил и позвал начальника штаба. «Собирай дивизионы, мы выдвигаемся к австрийской границе», — приказал Сергей Витальевич. «Дожили, я уже похищаю детей, если, конечно, можно назвать 20-летнего парня ребенком, хотя для генерала Малышева он еще ребенок, а учитывая, что Тимур даже не успел проснуться и понять, как его перенесли в другой город, то ничего страшного, когда он проснется, удивится и подумает, что сегодня у него была бурная ночь. Похищать людей – это, конечно, подло, а разве не подло жертвовать целым городом, чтобы повысить свои позиции в переговорах со мной?» Именно так и поступал генерал Малышев. Он не собирался помогать империи с самого начала, преследуя свои корыстные цели. Из тени возле моего стола вышла Алина с ответом. В Австрийской империи случился переворот. Но что с императором, неизвестно, она помотала головой. Власть захватил герцог фон Цальм, и сейчас идет активная кампания по уничтожению репутации правящей династии перед народом. Я хмыкнул. Значит, войне с Австрийской империей быть. Пусть тени вытащит оттуда Маргарет, если ситуация станет для нее опасной, отдаю я приказ. Господин, может лучше ее просто назад вернуть, с улыбкой предложила Алина. С одной стороны, так было бы проще, и теням бы не пришлось проделывать дополнительную работу. Нет, этого она не простит ни мне, ни империи. Она спешит туда не как наследница, а как дочь, которая беспокоится за отца. Поняла вас, позови Елисея. Пора открывать новые порталы. Ох, он не обрадуется, хихикнула Алина, а у него нет выбора. Сейчас мои отряды сами отправятся в Лемберг, и я вместе с ними. Мы будем удерживать границу, пока не прибудут основные войска. Глава 20. Через портал я вместе со своими людьми вышел неподалеку от города Лемберг. Вокруг были сплошные леса, но в воздухе витал запах дыма и гари. Враг еще не подошел к городу, и у нас было немного времени форы. Согласно изначальному плану, мы должны были выдвинуться ему навстречу, чтобы провести свои атаки. Из леса мы вышли на асфальтированную дорогу, и я заметил большое количество пожаров вдалеке. В этом направлении находились не только леса, но и некоторые деревни, где уже успел побывать враг. «Идем туда», — отдал я команду, а сам переместился через тень поближе. Алина вышла почти одновременно со мной. «Господин, нам удалось выяснить, какие артефакты используют австрийцы», — шепотом сказала она, когда мы наблюдали с ближнего расстояния. «Это огненные посохи, в которых заключена энергия стихии огня. А как они действуют, сейчас сами увидите, и вам это не понравится». Девушка указала на одного из австрийцев. Одаренный ударил посохом по земле, и артефакт раскололся. На его месте вспыхнула огненная стена, она распространилась по улице, забирая в кольцо несколько домов и выжигая все, что находится внутри. Алина оказалась права. «Происходящее мне совсем не нравится. Их бы самих сжечь», — предложила она. «Надо действовать тоньше», — жестом я велел подождать. «Теперь понятно, откуда здесь столько пожаров. Австрийцы выбрали достаточно жесткий способ нападения — метод выжженной земли. На этой местности находится много лесов, и враги решили напрочь от них избавиться, чтобы мы не могли засесть там. Так, по их мнению, мы не сможем партизанить, атаковать со спины. Австрийцы лишают нас возможности сопротивляться. Скорее всего, наши приграничные города вовсе не нужны австрийцам, сделал я вывод. Их вполне устраивает сплошь выжженная земля. Они рассчитывают освоить ее заново и построить здесь новые города вместо наших. Австрийцы достаточно своенравный народ, который гордится своей культурой и традициями. Они охотнее потратят большое количество денег на постройку новых поселений, чем станут жить в захваченных. Император Австрии тоже своенравный, это государство привыкло решать вопросы самостоятельно, без помощи от других стран. Ведь по факту эта империя всем обеспечивает себя сама, ее производство полностью покрывают потребности страны, и еще на экспорт остается. Хотя торгует Австрия в основном артефактами. И на этом тоже можно сыграть. Выжженная земля. С одной стороны, это красиво, когда такое происходит не в нашей империи, загадочно проговорила Алина. Я поднял на нее вопросительный взгляд. А с другой стороны, мне хочется убить всех, кто посмел это сделать. Страдают не только люди, она указала наверх. Прямо над нами на ветке дерева сидела испуганная белка. Странная реакция для животного. Скорее всего, потому что везде пожары, и она просто не знает, куда бежать. «Просто скажи, что тебе белку жалко больше, чем австрийцев», — хмыкнул я. Но это был не пустой разговор. Я продолжал наблюдать и выстраивать план, как действовать дальше. Ведь с отрядом, который сейчас уничтожает эту деревню, нужно разобраться как можно быстрее. «Вы правы, господин», — хихикнула Алина. «Благо, людей из деревень успели эвакуировать. А вот город Лемберг слишком большой, чтобы можно было это сделать в кратчайшие сроки. А потому в этой деревне Алине и осталось жалеть только белку, все местные были уже в безопасном месте, благодаря оперативной работе моих спецслужб. Пора действовать. Разделимся», — скомандовал я. Выследил одного из одаренных, который держал в руках артефактный посох, и через тень переместился к нему. Появился прямо возле него. Человек не успел среагировать, так внезапно это было, и мой теневой клинок снес его голову. Причем легко, словно я резал масло. Здесь сработало не только физическое усиление, но и прокачанный дар тени, который я постоянно развивал. Обычным же клинком отрубить голову гораздо сложнее. Забираю посох и снова ныряю в тень. Выхожу в лесу, неподалеку от отряда австрийский солдат. Их было не больше 10 человек, и бросаю посох прямо в них. Артефакт рассыпается на мелкие щепки, только коснувшись земли, и огненное кольцо разворачивается вокруг группы врагов. Они активно пытаются его потушить, и этим моментом я решил воспользоваться. Перемещаюсь через тень внутрь кольца. Клинок сразу находит первую жертву. Удар в сердце, и солдат замертво падает на горящую землю. Снова ныряю в тень и выхожу за спиной второго. Мой удар пробивает энергити доспех одаренного, и клинок пронзает печень. Он уже не жилец, и вновь прыжок в тень до того, как меня успели достать техниками. Третий одаренный оказался сильнее двух первых. Он увернулся от моего удара, но я действовал на пределе возможностей. На скорости сделал подсечку, враг упал, а затем получил клинком в грудь. Так я быстро расправился со всеми членами отряда и забрал мешок с посохами. Там их было штук 20, австрийцы решили не экономить артефакты. «Ищем остальные отряды», — приказал я Алине, когда девушка появилась возле меня. Она же передаст приказ остальным. Алина тоже успела немало шороху навести в другом отряде. «Слушаюсь, господин», — улыбнулась она и вновь исчезла в тени. Я перешел к следующему отряду, который базировался неподалеку. Австрийцы расходились в разные стороны от границ, выжигая все на своем пути, и я намеревался это остановить. Если враги используют столь сильные артефакты, это говорит о их большой нелюбви к Российской империи. Вопрос, чем мы это заслужили? Хотя на него нельзя однозначно ответить. Спорные территории были у Российской империи с Австрией еще раньше, чем я стал первым императором, а сейчас сыграла на руку политическая обстановка в мире. Австрийские аристократы считают нас легкой целью и пока не понимают, насколько ошибаются. Или же все проще, и производство этих артефактов обходится недорого. Или же у австрийцев имелись большие запасы на непредвиденный случай, такие есть у любой страны, которая заботится о собственной обороне. Прошлый австрийский император вполне мог сделать запасы артефактов, а он точно прошлый, поскольку власть в стране сменилась очень быстро, всего за одну ночь, и непонятно, жив ли он или нет. Новый правитель вполне может сейчас тратить все это добро, не он же платил за производство этих артефактов. Это его первая война после того, как он получил власть, а значит и результатов он будет добиваться любой ценой. Политика герцога фон Цельма, который пришел к власти в Австрийской империи, сейчас будет направлена на то, чтобы показать своему народу, как они расправляются с нами и захватывают земли, выжигая их дотла. Ради этого он и хочет захватить наши города. Ведь не весь народ Австрийской империи хотел с нами войны, но их вполне реально убедить в том, что этот конфликт им нужен, и что на самом деле они этого и хотят. Политики легко распространяют подобную пропаганду, и простой народ охотно верит в то, что говорят власть имущие. А пока я вместе со своими тенями и другими отрядами нейтрализовал вражеские отряды, попутно собирая посохи. Затем мы отступили. Нам удалось быстро уничтожить несколько передовых отрядов австрийцев, но со спины подходили другие враги, и оставаться охотиться на них дальше было уже нецелесообразно. Они превышают нас числом в сотни раз. Отступив, мы переместились на безопасное место. Я выслушал отчеты о проделанной работе от своих людей, а затем обратился к ним. Австрийцы наступают по всему фронту, они идут на нас широкой полосой, и наших сил не хватит, чтобы сейчас задержать их в одном месте. К тому же они совершенно не экономят артефакты, Я кивнул на то, что нам удалось собрать. Половину посохов мы использовали против врага, но еще много экземпляров осталось. Нам нужно снова разделиться. По 5 и 10 человек. Тактика, нападаем и отступаем, продолжил я. Затем ответил на несколько уточняющих вопросов и достал свой телефон. Связался с одним из генералов, который находился в столице. «Разрешаю авиации работать по противнику», – проговорил я. Генерал принял указание, и скоро в небе должны показаться наши птички. По хорошо отработанной схеме мои люди выведут из строя некоторые средства ПВО врага на границе. Пока австрийцы будут реагировать и восстанавливать линию воздушной обороны, мы уже нанесем первые болезненные удары. Поскольку ранее не было точных данных о происходящем на границе с Австрийской империей, я этой команды не давал. Сейчас же мы в кратчайшие сроки разведали обстановку на местности и больше не осталось вероятности, что это могла быть чья-то ошибка, как предполагала Маргарет. Все время до этого мы пытались связаться с Австрией, но моим людям до сих пор никто не отвечает. Полный игнор. Словно в дворце все разом вымерли. Даже если это ошибка, в чем я сомневаюсь, после разведки на местности я лично увидел действия австрийцев, и теперь мое желание не усугублять конфликт напрочь исчезло. Все равно, что у меня сейчас нет свободных армий. Найду. То, что австрийцы делают на приграничных землях, не должно остаться безнаказанным. Елисей, позвал я портальщика. Куда теперь? Устало спросил он, всем видом давая понять, что отдохнуть не успел. Во дворец. Там нужно оперативно решить некоторые вопросы. А затем я вернусь сюда и продолжу помогать своим людям держать оборону. Хрисмарини являлся капитаном корабля «Афродита», а еще двух более мелких судов, которые только что захватили торговое судно Российской империи. Оно подошли слишком близко к греческим берегам, и одно его появление воодушевило всю команду. Еще бы, ведь одинокое судно в этих водах – лакомая добыча. Сам Харис был мелким греческим аристократом, 35 лет от роду, и много поколений его семья занималась морским промыслом, не всегда самым законным, но куда деваться, деньги нужны всем. Вот и сейчас капитан обрадовался хорошей добыче, особенно тому, что судно российское, а король Греции поощряет нападение на такие корабли и выдает бонусы капитанам, у которых получилось осуществить захват. В этот раз все вышло довольно легко. Афродите даже не пришлось сбавлять ход. Капитан отправил в эфир сообщение, что судно должно остановиться, а иначе будет уничтожено. И на удивление Хрисмарини, российский корабль остановился. Его суда легко смогли подойти ближе и взять его на абордаж. Всю команду имперского корабля связали и отправили в трюм. Теперь их можно использовать как политических заложников или вовсе убить. А через пару часов захваченный корабль вместе с судами Хрисмарини уже пришвартовался в порту. Капитан встал на палубе, любуясь, как вдалеке начинается легкий шторм, частое явление в этих водах. Ночь вступала в свои права. «Капитан, на захваченном судне полно товаров. Мы провели полную ревизию», — сообщил старпом. «Какие товары?» Глаза капитала алчно блеснули. «Они везли в Российскую империю ткани и артефакты из Индии». Хрисмарини улыбнулся, понимал, какую ценность представляют артефакты, но чтобы разобраться с тем, как они работают, понадобится пригласить греческого артефактора. Ночью он уже не придет, а значит, конечную стоимость награбленного Хрисмарини узнает только завтра. Но уже было понятно, что грекам попалась хорошая добыча. Вся команда имперцев связана и заперта в трюме, как вы и велели, продолжил старпом, но Хрисмарини заметил на его лице сомнения, и это его насторожило. Что-то не так, все как-то слишком легко вышло. Имперцы почти не оказали нам сопротивления. Сдались, отдали судно и ценные товары. И что? Хмыкнул капитан. Не бывает все так просто. Хрисмарини частично был согласен. Обычно даже для захвата самого мелкого суденышка приходится прикладывать в разы больше усилий. Но эти имперцы хотели жить и были готовы расстаться с ценностями. Это тоже можно понять. Порадуйся, улыбнулся Хрисмарини. Сегодня удача нам благоволит, и откинь все сомнения, завтра каждый из нас станет гораздо богаче. Хрисмарини надавил на больное место своего старпома, и мужчина улыбнулся, ведь старпом, как и многие на этом корабле, ради денег были готовы практически на все, ради этого они и рисковали выходить в море и нападать на другие суда. Капитан Афродиты отправился в свою каюту с хорошим настроением, и быстро уснул, однако, когда он проснулся утром, голова гудела так, словно его чем-то крепко приложили. Осмотревшись, Харис Марини понял, что находится в трюме, а вместе с ним и часть его команды. «Что случилось?» — хрипло спросил он. «Не знаем, капитан», — ответил один из матросов. «Мы сами тут проснулись и не могли вас разбудить», — развел он руками. «У каждого из нас отметки на руках, точно укол», — продемонстрировал второй матрос. У Харис Марини вытянулось лицо. Сперва все происходящее показалось плохим сном, но сейчас, когда голова начала проясняться, он понял, все происходит взаправду. Но как, он же засыпал в своей каюте, а все имперцы были надежно связаны и заперты. Харис Марини не мог адекватно ответить на этот вопрос. Больше он не успел ничего спросить. В трюм вошел человек. Это был один из имперцев с захваченного корабля. «Добрый вечер», — хищно улыбнулся мужчина. И Харису Марини стало не по себе. Не понял, что произошло. Капитан решил спросить у того, кто из пленника стал надзирателем. Не было смысла ругаться, угрожать. Харис Марини прекрасно понимал свое положение и хотел жить. Несмотря на всю ненависть к имперцам, в первую очередь следовало разобраться в произошедшем. Понять, кем являются их враги и каким способностями обладают. «А что вы думали, мы тут просто так 4 дня катались?» — усмехнулся имперский капитан. «Выслеживали таких идиотов, как вы». Двое зашедших за капитаном матросов схватили Хариса Марини и вытащили его на главную палубу. Вся команда имперцев, которых схватили греки, спокойно расхаживала по палубе. Они забрали управление всех кораблей Харис Марини на себя, и сейчас они в связке с имперским судном направлялись прямиком к огромному порталу. «Тебе понравится в Российской империи, там хорошо», — усмехнулся стоящий рядом с Харисом Марини имперский капитан. В этот момент грек понял, что все произошедшее вчера было ловушкой, в которую греки попали из-за своей алчности и жажды легкой наживы. Надо было убить всю команду имперцев, а не брать их в плен. «Думаешь, что стоило нас убить?» — спросил имперский капитан, словно читая мысли Хариса Марини. «Как бы не так, вы бы сами умерли быстрее, если бы попытались нас перебить, а не взять в плен». Харис Марини продолжил наблюдать, не спеша отвечать. Он оказался в безвыходной ситуации, и уже через считанные минуты портал перенесет его в Российскую империю, а там ему и греческой команде точно не стоит ждать ничего хорошего. Китайскому императору Лю Цзяньлуну только что сообщили, что к нему прибыло уполномоченное лицо из Российской империи, хотя он ожидал, что приедет сам Дмитрий Романов. Императорам следовало решить неприятную ситуацию, возникнувшую между их державами. Лю Цзяньлун понимал, что сейчас австрийская армия вошла на территорию Российской империи, а потому у Дмитрия нет времени лично приехать, все-таки он не может разорваться. Почему и прислал вместо себя доверенное лицо. Китайский император осознавал, что навряд ли Дмитрий Романов сам организовал эти лаборатории, где проводились незаконные эксперименты над китайскими гражданами. Однако слухи по империи уже пошли. Скоро может разразиться такой скандал, что даже Лю Цзяньлуну будет тяжело его замять, а потому с этим вопросом необходимо разобраться в самое ближайшее время. В сопровождении своих людей Лю Цзяньлун направился встречать доверенного человека. «Добрый день, ваше императорское величество», — низко поклонился Соломонов Борис Геннадьевич, когда встретил императора. «Нам стоит поговорить наедине», — обозначил свою позицию Лю Цзяньлун и пригласил графа в один из залов для приватной беседы. Это был просторный кабинет, выполненный в традиционном китайском стиле. «Ваше сиятельство, я рассчитывал увидеть на вашем месте императора Российской империи». «Вопрос достаточно серьезный», — сообщил китайский император. Так он выразил сомнение в том, что Борис Геннадьевич Соломонов сможет самостоятельно уладить конфликт, даже в том случае, если Дмитрий Романов передал ему конкретные инструкции. «Ваше императорское величество», — почтительным тоном начал Лю Цзяньлун. «Император Российской империи сейчас занят, но это не значит, что его уважение к вам не безгранично. Уверяю вас, я достаточно доверенный и влиятельный человек, чтобы вести переговоры от имени Дмитрия Романова». «Насколько вы доверенный человек?» — вскинул бровь император. «Дело, ради которого вы приехали, не самое простое. И я несколько удивлен, что император Российской империи не нашел времени на его обсуждение. Я достаточно доверенный человек, чтобы заниматься подготовкой кадров на все ключевые позиции в Российской империи, и занимаюсь этим больше 10 лет. Борис Геннадьевич немного приоткрыл карты перед Лю Цзяньлуном, и император кивнул, принимая этот ответ. «Дело действительно неприятное», — продолжил граф Соломонов. «И я прибыл для того, чтобы его решить. У Дмитрия Алексеевича имеются предложения. Китайскому императору хотелось сперва выслушать позицию имперцев. Борис Геннадьевич достал несколько папок, которые принес с собой. Это все то, что нам удалось откопать по этим лабораториям. Вы можете ознакомиться, предложил граф, и император принялся изучать бумаги. Там имена всех ученых, которые принимали участие в экспериментах, а также все те, кто с ними связан. Это был не государственный проект, а замаскированный частный. В нем активно принимали участие граф Берцев, герцог Атамашев и барон Горских. Люц Зинлун уже слышал эти фамилии. Земли этих аристократов находились неподалеку от границы Российской империи с Китаем. Влияние у этих людей было немало, но позиции начали стремительно падать в пропасть, когда к власти пришел Дмитрий Романов, которого они не поддерживали. Информация эта, конечно, печальная и попахивает серьезным конфликтом, закрыл папку Люц Зинлун. Но это всего лишь сведение, а не решение проблемы. Решение есть, кивнул Борис Геннадьевич. У наших империй сформировались дружеские отношения, и его императорское величество предлагает не раздувать из произошедшего конфликт, а уладить его между нами. Ведь подобный проступок нельзя оставлять просто так, а потому его императорское величество не будет против, если на указанную в документах территорию проникнут специальные люди, после чего некоторые виновники этого происшествия пропадут. Такой вариант вас устроит? Это предложение было неожиданным, но для Китая максимально выгодным. Вполне. Я вижу, что Российская империя серьезно настроена, но еще одну деталь мы с вами вечером обсудим. А пока отдохните с дороги, мои люди проводят вас в ваши покои. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился Борис Геннадьевич, как того требовали местные традиции. Затем он удалился из кабинета, оставив Лю Цзяньлуна наедине со своими мыслями. Дмитрий Романов сделал серьезный ход, с какой стороны ни посмотри. Он разрешил китайским спецслужбам орудовать на его территории, забрать виновных. Понятно, что потом Лю Цзяньлун может и вовсе казнить неугодных, и тогда уже Российской империи придется отвечать перед своими людьми, почему так произошло. Но раз Дмитрий Романов готов пойти на такой риск, то китайский император не против. Ведь по факту жизни граждан Китая не вернешь, а лаборатории уже уничтожены. Причем сделали это до того, как распустили слухи о ней. А потому Лю Цзиньлун догадывался, что информацию обнародовали именно сейчас специально для того, чтобы подставить императора Российской империи. Главное, что больше не будет новых пострадавших граждан со стороны Китая. Хотя это еще не означает, что в других местах не существуют подобные лаборатории, которые до сих пор успешно скрывают. Дмитрий Романов полностью доверился китайскому императору в этом вопросе. Ведь китайские спецслужбы сами разберутся в ситуации, а затем будут решать, какой информацией делиться, а какой нет. Выходит, что конфликт почти погашен. Лю Цзяньлуну осталось только отчитаться перед своим народом, чтобы остановить назревающую панику и негодование в сторону имперцев. Впрочем, китайскому императору было куда более интересно узнать, что Дмитрий Романов будет говорить своим людям после всего того, что случится на его землях. Наши отряды продолжали диверсионные действия против австрийской армии. Мы щипали их со всех сторон. Однако австрийцы сильно превосходили нас числом, а потому особых успехов мы не достигли. Армия врага продолжала свое продвижение. У меня сложилось впечатление, что австрийцами управляет тупой, но крайне целеустремленный человек, ведь это первая война после захвата власти герцогом фон Цельмом, и ему нужна безоговорочная победа, а ради этого он готов всю свою армию положить на этих землях. Он пойдет на любые жертвы ради достижения своей цели. Однако я понимаю, как его остановить, а если не остановить, то хотя бы временно замедлить. Войска графа Малышева уже прибыли в город Лемберг, и сейчас там окапываются и строят укрепления. Хотя по большей части они ищут Тимура, незаконнорожденного сына графа. Ну, пусть ищут. Они все равно его не найдут, парень надежно спрятан. Удостоверившись, что Малышев будет оборонять город, я собрал свой теневой отряд, и мы выдвинулись в сторону границ с Австрийской империей. Один за другим мы прошлись по всем КПП, в которых сидели австрийские пограничники, и вырезали там всех. Достойное сопротивление нам оказали только в одном пункте КПП, где мне лично пришлось сразиться с одаренным стихией огня. Он создал вокруг себя настолько плотный купол из пламени, что ни одна тень не могла к нему приблизиться, а потому мне пришлось пробиваться с боем. Но всего три удара, и он был мертв. После того, как мы разобрались с австрийскими КПП, заминировали дорогу, которая вела от границ к городу Лемберг, куда и двигались враги в первую очередь. Причем мы использовали довольно интересные мины. Врагам очень понравится, какой они произведут эффект. А напоследок мы отправились к одной воинской части на территории Австрийской империи, которая находилась недалеко от границ. Комплекс из нескольких зданий был окружен артефактным куполом. Защита здесь стояла мощная. Через такую даже тени не пройдут. «Что будем делать, господин?» – спросила Алина, когда мы остановились возле защитного купола. Его не было видно обычному взору, но такие сильные одаренные, как мы, легко улавливали разные магические потоки перед собой. «Вам ничего не делать, просто ждите», — ответил я и достал из тени кодекс первого императора. «Ух ты, он и такое умеет», — завороженно произнесла Алина. Я приложил к куполу руку, а во второй держал открытой реликвию. Вся энергия из барьера начала впитываться в меня, проходить через магические каналы, а затем выходила в другой руке и впитывалась в кодекс. В этой артефактной системе тоже использовались частички разных даров, которые я легко поглощал. Однако не хочу даже знать, как австрийцы создали подобный артефакт, и сколько ради этого погибло людей. Ведь искусственным способом получить дар человека почти невозможно. Разве что использовать запрещенные темные техники, применение которых несет смертельные последствия. Вся энергия из первого слоя купола перешла к кодексу первого императора, и я приступил ко второму. Так я передал кодексу магию из шести энергетических слов, в которых находилось равное количество энергии, после чего от барьера не осталось ни следа. Таким образом, я стал проводником для кодекса первого императора. Если бы поглощал такое количество энергии, то уже бы явно не стоял на ногах. «Заходим», — отдал я команду теням. Они юрко пробрались внутрь и заложили снаряды на складах. Была уже глубокая ночь, а потому нас тяжело было заметить. Ведь ночью нам перемещаться проще всего. Весь мир для нас превращается в тень. Мы отошли подальше, и тут же позади прогремел взрыв. «Как красиво горит!» — восхитилась Алина. Она всегда радовалась неудачам наших врагов. За ним последовал второй взрыв. Третий. Четвертый. Шестой. На седьмом взрыве половина военной базы перестала существовать. Хорошо рвануло. Много артефактов там было. Не унималась Алина. Она подпрыгнула и захлопала в ладоши. Ее настрой бодрил меня даже в столь скверное время. Когда моей империи угрожает опасность. Когда враги еще не подозревают, чем для них закончится нападение на мою страну. Я думаю не об артефактах, помотал головой. А о чем, господин? Заинтересовалась Алина. О деньгах, которые только что взлетели на воздух. Пусть я император, но даже мне трудно подсчитать потерянную сумму. После этого отношения с Австрийской империей восстановить будет нереально. Отступаем. Скоро здесь будут все. Отдал я последнюю команду и прыгнул в тень. Герцог Вильгельм фон Цальм вальяжно сидел в кресле прошлого императора Австрии. Ему нравился кабинет. Это место, которое веками пропитывалось властью, здесь вели свои дела многие императоры. Но сегодня их династия прервется. Ведь теперь власть принадлежит фон Цальму. Под предлогом войны с Российской империей он и вознес себя на престол. Он использовал в свою пользу те настроения, которые ходили среди дворян, а затем выбрал удачный момент. Вильгельм фон Цальм всегда поддерживал идею войны с соседями. Особенно это актуально сейчас, когда Российская империя стала представлять реальную угрозу, о чем говорят ее успехи на войне с Великим Северным Союзом, Японией, Персией и Сирийским королевством. 600 лет назад имперские войска вошли в Австрию под предводительством первого императора и забрали у Австрии нехилый кусок земли. Тогда Австрийская империя тоже являлась агрессором, но Вильгельм фон Цальм считал, что страна правильно поступила, решив расширить свои владения. С одной стороны события повторялись, и снова разгорается война с Российской империей. С другой, новый правитель был уверен, что исход у этой кампании будет иной. Австрия не только вернет то, что ее по праву, но и завоюет новые земли. Она покажет всему миру, что Российскую империю можно победить быстро. Что сейчас, пока эта страна находится в хаосе после перемены власти, ее можно разобрать по частям, и самый крупный кусок должен достаться австрийцам. С этими мыслями Вильгельм фон Цальм отправился на военный совет. Сперва он запросил полные доклады, потом военачальники посоветовались, как поступать дальше. «Ваша светлость, наши войска продвигаются к городу Лемберг, согласно плану, но может им не стоит все сжигать?» — спросил в конце разговора один из советников. Вильгельм фон Цальм невольно сжал кулаки. Ему не понравилось это возражение. Он хотел, чтобы его вовсе называли императором, но до коронации еще дело не дошло. Герцог планировал быстро выиграть войну, а затем с триумфом надеть корону, чтобы весь народ увидел, они коронуют победителя. «Нет», — отрезал Вильгельм фон Цальм, — «все деревни, поля, леса, все должно быть сожжено. Согласно плану герцога, Российская империя отобьется от этого нападения, а австрийские войска смогут отойти назад. Однако, зная положение Российской империи, сейчас они не смогут отстроить города заново. Вильгельм фон Цальм планировал захватить минимум 3 города, не считая мелких поселений поблизости. А когда Австрия зайдет на территорию Российской империи во второй раз, там останутся лишь пустоши, выжженная земля». Обсуждение продолжилось и продлилось больше часа, пока один из военачальников снова не поднял тему. «Ваша светлость, если армия не будет сжигать все на своем пути, то гораздо быстрее подойдет к городу. Из-за этой задержки наши отряды терпят серьезные потери». Но это мало волновало герцога, и он ударил кулаком по столу. «Действуем согласно плану. Плевать я хотел на потери регулярной армии». После этого больше никто не осмелился возразить, хотя военачальник говорил по делу. Вильгельм фон Цальм отправил в Российскую империю отнюдь не маленькую армию, и сейчас она помогала завоевать победу. Но кроме обычных солдат, там находились и не самые доверенные герцогу люди. Если на солдат Вильгельм фон Цальм махнул рукой, то от этих людей он бы и вовсе предпочел избавиться. Будет удачно, если они не вернутся с войны и не станут мешать его правлению. Герцог сделал ставку всего на одну эту ночь. Днем он собрал своих ближайших знакомых из числа высокопоставленных лиц Австрийской империи и предложил им свергнуть правителя. Они согласились, и ночью свершился государственный переворот. Фридриха VI свергли. Это было нагло и резко. Кстати, куда делась Маргарет? Поинтересовался Вильгельм фон Цальм у присутствующих. Маргарет не стали делать заложницей в Российской империи. По нашим сведениям, она уехала из императорского дворца, но куда, неизвестно, пожал плечами пожилой советник. Герцог выругался. Он хотел выставить Маргарет не в лучшем свете, заявить, что она находится в сговоре с врагом и поддерживает его. Это бы напрочь разбило ее позиции в сложившейся ситуации. Но Дмитрий Романов не стал делать ее своей заложницей, вопреки планам герцога. Ну ничего, этот момент можно удачно переиграть. Из мыслей Вильгельма фон Цельма вырвал звонок телефона. Один из разведчиков получил сведения прямо с передовой. «У меня неприятные новости. Возникла серьезная проблема». Разведчик взял в руки планшет и настроил соединение с большим монитором, висящим на стене. «Какая?» – уточнил герцог. «Наши основные склады с артефактами взорваны». На экране появилась картинка. Там хорошо знакомые герцогу здания полыхали. «Удалось спасти хоть что-то?» «Нет», — помотал головой разведчик. Злость подкатывала к горлу герцога. Эти склады были надежно спрятаны, высший уровень конспирации. Не говоря уже об артефактной защите, через которую даже комар не пролетит. И как так вышло? Откуда имперцы узнали местоположение складов? Может, это Маргарет им подсказала? Эта сука решила подорвать наступление. Также имеется информация, что его императорское величество Дмитрий Романов лично участвует в сражении, продолжил разведчик. И сейчас это рассказывают по всем новостям. Ваша светлость, они смеются над нами, процедил один из генералов. Ускорьте наступление, воскликнул Вильгельм фон Цальм. Берите запасные резервы, отправьте туда танковый полк. Приказ тут же был передан соответствующему командиру, и всего через полчаса танковый полк выдвинулся в сторону русско-австрийской границы. Наблюдая за происходящим, Вильгельм фон Цальм только и думал, что нужно ускорить наступление и спалить приграничные города имперцев дотла. Злость отступила только через час, когда герцог увидел на мониторе продвижение танков. Съемка велась с одного из дронов. Часа через 4 они достигнут своей цели, сориентировал один из генералов. Вильгельм фон Цальм кивнул, продолжая наблюдать. Все, что могли, советники, уже обсудили, теперь оставалось только дождаться результатов. Танки выехали на широкую асфальтированную дорогу, двигались в колонне, но внезапно раздался взрыв. Изображение сразу исчезло. Что случилось? Вильгельм фон Цальм вскочил со своего места. Глава разведки уже связывался со своими людьми, а у герцога в голове не укладывалось. Вот были танки, и вот, нет таковых. В одно мгновение, да там даже от дороги остался только огромный кратер. Новые снимки уже поступали на планшет герцога. Теперь еще и его придется объезжать. Колонна заехала на заминированный участок. Мины артефактные и, судя по всему, работали с задержкой, вскоре объяснила разведка. Потребуется время, чтобы проверить дальнейший отрезок пути. Ничего, я все равно спалю там все, сказал Вильгельм фон Цальм и зажег на руке огонь. Несколько мгновений он смотрел на манящие языки пламени, а затем злобно усмехнулся. Во имя бога огня, все будет гореть. Глава 21. Маргарет понимала, что в Австрийской империи случилось что-то ужасное, и самое печальное, что она никому не могла дозвониться, ни один аристократ не отвечал на ее звонки. Складывалось впечатление, будто ее телефон заблокировали специально, чтобы она не могла ни с кем связаться, как и устройство всех остальных, кто ее сопровождал. Наследница Австрийской империи летела обратно в свою страну на самолете, который нельзя отследить. Императорский борт был снабжен не только технологической, но и магической защитой, в корпус были вшиты артефакты, а потому за свою безопасность в воздухе Маргарет не переживала, ее куда больше тревожила судьба отца и самой империи. Не находя себе места, наследница велела одному из охранников опросить весь экипаж, мало ли, может у кого-то найдется второй, незасвеченный телефон. Такой и правда нашелся у одного из охранников. Его владелец не раз терял устройство в бою или же во время отдыха в баре, а потому привык носить с собой запасной телефон. Сперва Маргарет набрала номер главы службы безопасности Австрийской империи. «Алло, кто это?» – ответили на том конце. «Маргарет», ответивший тут же бросил трубку, наследница и договорить не успела. Маргарет поморщилась, но перезванивать не стала, и так понятно, что здесь на ее вопросы не ответит. Она принялась звонить по другим номерам, но аристократы либо не брали трубку, либо завершали разговор, только она называла свое имя. Это очень злило. У Маргарет начало складываться впечатление, что у ее семьи и вовсе не осталось союзников. Но не может же быть так, чтобы сговорились абсолютно все. Наследница попыталась поискать информацию о произошедшем на официальных сайтах Австрийской империи, но ни один из них не загрузился. Будто страна включила режим полной тишины, протокол, который имелся на случай крупных войн. Однако Маргарет не теряла надежды и продолжала дозваниваться до своих знакомых. Должен же у ее отца остаться хотя бы один верный человек. И такой нашелся. «Рад слышать вас, ваше высочество. Вы в порядке?» – спросил маркграф Рудольф фон Гольц, как только услышал ее имя. «Со мной все в порядке», – с облегчением ответила Маргарет. «Что происходит в стране?» Она не смогла скрыть своего нетерпения. Нужно было как можно скорее разобраться в ситуации. «Ваше высочество, я не уверен, что о таком стоит говорить по телефону. Думаю, вы и сами понимаете. Скажите, куда вы направляетесь?» «Во дворец», — честно ответила Маргарет. «Не стоит вам там появляться», — участливо посоветовал Рудольф фон Гольц. «Сейчас в Австрийской империи дела идут не очень хорошо, и будут большие проблемы, если вы появитесь при дворе. Есть люди, которые откровенно желают вам смерти», намекнул маркграф, но не стал называть фамилий. «Их позиции сильно окрепли после произошедшего, и ваше появление во дворце сильно повлияет на планы вашего отца. Поэтому советую вам не рисковать собой и на время задержаться в Российской империи». Но подобное Маргарет не устраивало. Она хотела помочь своему отцу и своей семье, пока еще есть такая возможность. «Так я поступить не могу», серьезным тоном ответила Маргарет. «Я должна быть в Австрийской империи, когда здесь происходит такое». Что именно происходит, Маргарет толком не понимала. Угроза переворота или он уже случился? Можно ли все откатить назад? В этом ей только предстояло разобраться. «Понимаю», — на том конце раздался вздох. «Иного ответа я от вас и не ожидал. Тогда прилетайте ко мне». «Хорошо», — недолго подумав, ответила Маргарет, а затем отдала распоряжение о смене курса. Земли маркграфа Рудольфа фон Гольца располагались вблизи границ с Российской империей. Этот человек для Маргарет был как близкий родственник, она знала его с самого детства. Маркграф давно дружил с ее отцом, еще с тех времен, когда они оба учились в имперской академии. И в детстве Маргарет очень часто играла с сыновьями Рудольфа фон Гольца, они всего на несколько лет были ее старше. Между Гольцами и императорской семьей всегда были хорошие отношения. Маргарет и вовсе воспринимала маркграфа как своего дядю и доверяла ему, а потому приняла его предложение и отправилась в поместье маркграфа. Через час императорский борт приземлился в личном аэропорту, и Маргарет сошла с трапа. Ее тут же встретила гвардия маркграфа. Как только экипаж покинул самолет, Его отправили в специальный ангар, который защищали магические барьеры, настолько сильные, что для того, чтобы пробиться через них, потребуется как минимум трое одаренных в ранге Абсолюта. Маргарет хорошо знала, как создается такая защита и сколько она стоит, а потому подобная предосторожность ее удивила. «Что происходит?» – спросила она у гвардейцев. «Ваше высочество, так надо», – четко ответил глава гвардии. «Все для вашей безопасности, чтобы никто не смог подобраться к самолету в наше отсутствие». Звучало это сомнительно, поскольку тут должны работать люди, верные маркграфу. Но учитывая происходящее в стране, Маргарет понимала, зачем Рудольф фон Гольц хочет перестраховаться. Сейчас предателем может оказаться кто угодно. Начальник гвардии проводил Маргарет к длинному лимузину, открыл перед ней дверь, и девушка села внутрь. За ней вошли слуги и личная охрана. Сам Георг, как звали главу гвардии, присел рядом с наследницей. «Ваше высочество, вы же вроде брали с собой только 6 слуг. Почему сейчас их 8 человек?» – уточнил Георг, после нескольких минут молчания. За окном проносились знакомые пейзажи, от которых Маргарет пришлось оторвать свой взгляд. Ведь этот вопрос тоже смутил наследницу. «Какое имеет значение, откуда они появились?» – строго спросила Маргарет и посмотрела на двух горничных в форме, которые сидели напротив нее. «Понимаете, из-за произошедшего господин фон Гольц стал очень нервным. Он проверяет всех и вся по несколько раз и нам велел усилить бдительность. Скоро вы сами узнаете о причинах, и уверен, будете не менее осторожны». Маргарет кивнула, но не стала отвечать про слуг. Через полчаса лимузин остановился возле большого поместья, и наследница вышла из машины. Рудольф фон Гольц встретил девушку лично. Маргарет поздоровалась с ним, а затем и с его сыновьями. С улыбкой на лице Рудольф обнял девушку. «Ваше высочество, как добрались?» – поинтересовался маркграф. «Неплохо», – слегка улыбнулась Маргарет. Настроение было паршивое, и девушка с трудом натянула на лицо дежурную улыбку. «Вы наверняка устали с дороги. Я уже велел слугам подготовить покой для вас и вашего сопровождения. Вас проводят, и вы сможете отдохнуть». «Благодарю», – ответила наследница и прошла в дом. Слуги отвели Маргарет в просторные гостевые покои. Там она смогла привести себя в порядок и переодеться, и даже немного отдохнула. Хотя через час наследница уже начала нервничать, почему за ней так долго не идут. Но, с другой стороны, она понимала, что не все дела требуют спешки. Особенно, когда речь в прямом смысле может идти о жизни и смерти. Маргарет не терпелась узнать, что с ее отцом. Из разговора в самолете она услышала намек от Рудольфа фон Гольца, что отец жив. Иначе бы наследница уже никак не помешала его планам. Только это осознание успокаивало девушку. Вскоре Маргарет позвали на обед, и слуги сопроводили ее до просторного обеденного зала на первом этаже. За столом сидел Рудольф фон Гольц и двое его сыновей. Однако маркграф не спешил приступать к разговору, и пока слуги приносили блюда один за другим, они почти не общались. «А теперь можно приступить к делам», — сказала Маргарет, отодвигая от себя пустую тарелку. «Не знаю, как вам сказать». Рудольф фон Гольц наклонился вперед, и улыбка исчезла с его лица. «Говорите прямо. Ваш отец», — маркграф повернул голову к окну и продолжил. «Император свергнут, а власть захвачена герцогом Вильгельмом фон Цальмом. Австрийские войска сейчас находятся под его контролем. Большинство аристократов уже присягнули ему на верность, а те, кто отказались, мертвы». Маргарет оцепенела. На миг она даже забыла, как дышать. Все это противоречило тем намекам, что были по телефону. Может, Маргарет все не так поняла? Нет, не могла. Она давно общается с герцогом и умеет хорошо видеть то, что скрыто между строк. Маргарет было невероятно сложно не показать нарастающую панику. Она положила руки на колени, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Но самое главное, что наследница осознала, если переворот случился так быстро, значит, к нему готовились очень долго. Предателей было много, очень много. Все, кого она считала своими друзьями, могли запросто улыбаться при встрече, а за спиной готовить переворот. А значит, больше никому нельзя доверять. Никому. Разведка и служба безопасности тоже замешаны. Маргарет подняла взгляд на маркграфа. Она всеми силами пыталась заглушить бушующую внутри панику. Старалась дышать ровно, хотя сердце против воли билось все чаще и чаще. В ответ Рудольф фон Гольц молча кивнул. Маргарет примерно понимала, как подобное могло произойти, но как отец император этого не заметил. Австрийская империя – это громадный механизм, и невозможно уследить за всем. Но отец Маргарет долгие годы с этим успешно справлялся, или же ей просто так казалось. Но она не сомневалась в силе своего отца, как магической, так и моральной. Так просто он бы никогда не сдался. «Как понимаю, вы тоже присягнули на верность», — уточнила Маргарет. Рудольф фон Гольц посмотрел в глаза девушки и снова кивнул. Хотя для нее все и так было очевидно. Но даже при этих условиях было непонятно, правда ли помогает маркграф или просто завел ее в ловушку. «Я могу в любой момент покинуть стены вашего дома», — продолжила наследница. «Дорогая Маргарет», — улыбнулся Рудольф фон Гольц, — «я знаю вас с 3 лет». И всегда был рад вашему присутствию в нашем доме. Я буду и дальше относиться к вам так же тепло, как и раньше. Конечно, вы можете в любой момент покинуть мой дом. Маргарет с облегчением выдохнула. Огромный булыжник упал с ее плеч. Все-таки осталось в Австрийской империи хоть что-то неизменное и ненадежное. Но стоило ей об этом подумать, как маркграф продолжил. Но только при выполнении некоторых условий. Каких? Маргарет поняла, что больше не сможет доверять маркграфу, все-таки это была ловушка. «У вас есть выбор, дорогая Маргарет», — улыбнулся одним уголком рта Рудольф фон Гольц. «Либо вы выходите замуж за одного из моих сыновей, становитесь с ним мужем и женой, либо люди герцога фон Цельма сами выведут вас под руки, а они уже в пути, чего и следовало ожидать. Положение Маргарет было хуже некуда. Как вы могли?» — вскрикнула наследница. Она на миг не выдержала, и ей потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться, ведь от этого человека, который был ей близок как родственник, она не ожидала предательства. «А что я мог поделать?» Маркграф пожал плечами. «Ваш отец проиграл битву, но не войну», — отрезала Маргарет. Рудольф фон Гольц усмехнулся и ответил. «Увы, но все-таки войну». Плечи Маргарет поникли. До нее дошел весь смысл слов маркграфа. «Если отец проиграл окончательно, значит он мертв». И это осознание ударило по наследнице, точно пощечина, весь ее мир в одночасье рухнул. Он не мог. Маргарет не хотела признавать горькую правду. «Мог», — кивнул Рудольф фон Гольц. «Он был убит первым. Именно по этой причине все так быстро рухнуло. Было 3 главных заговорщика. Герцог фон Цальм, граф фон Шоуберг и граф фон Стрейберг. Последних 2 ваш отец убил, а вот с герцогом справиться уже не смог». Маргарет молчала, пыталась переварить информацию. И главное, решить, что делать дальше. Она никак не хотела соглашаться на предложение маркграфа, но он не оставлял ей выбора. Ей бы только вырваться из этого дома и вернуться в Российскую империю, тогда она сможет попросить помощи у Дмитрия Романова. И если он согласится, Маргарет сможет вернуть себе трон. Правда, ей было страшно представить, что император попросит за такое взамен. Девушка плохо знала этого человека, но почему-то на уровне интуиции доверяла ему. Понимала, что он не желает ей зла. Но даже если Маргарет каким-то чудом выберется из дома, она не сможет проникнуть в защищаемый ангар. Ни у нее, ни у кого из ее охраны не хватит сил, чтобы деактивировать защитный купол. Тем временем старший сын маркграфа, Леон, обратился к девушке. «Если выберешь меня, обещаю относиться к тебе с уважением». Оба сына маркграфа в свое время проявляли к Маргарет знаки внимания, но она не отвечала им взаимностью. Ее куда больше интересовала политика, да и без разрешения отца она не собиралась принимать ничьи ухаживания. «Отец, а почему ты дал ей право выбора?» – спросил у маркграфа второй сын. «Мне не нужны склоки между сыновьями», – Рудольф фон Гольц откинулся на спинку стула, – «особенно из-за женщин. Пусть она сделает свой выбор, а второй, кому она не достанется, смирится с этим». Маргарет стало противно. О ней говорили, точно о товаре на рынке. Это было мерзко и низко. Теперь все присутствующие вызывали у наследницы лишь ненависть и раздражение, что ярко отразилось на лице девушки. Она не собиралась скрывать своего отношения. Это не тот случай, когда стоило притворяться. Девушка нервно крутила браслет на руке, ладони взмокли от волнения, но Маргарет совершенно не представляла, как выпутаться из этой ситуации. «Дорогая Маргарет, можешь не переживать, твои слуги и охрана уже убиты», с улыбкой сообщил Рудольф фон Гольц. Эта новость еще больше подкосила наследницу. Она не понимала, зачем было их убивать, только потому, что они пришли вместе с ней. Выходит, что так, ведь в огромном поместье, полном гвардейцев, они бы ничего не смогли сделать. «Твой ответ?» – строго спросил Рудольф фон Гольц. «Времени осталось мало, и простая женитьба не спасет тебя от гнева герцога фон Цельма. Он сможет оставить ситуацию только в том случае, если ты уже будешь носить под сердцем ребенка моей крови. Мой род с герцогом в хороших отношениях, и мы сможем договориться». Рудольф фон Гольц резко сменил обращение к девушке, прямо показывая ее положение. Теперь они даже не на равных, она упала куда ниже его. Маргарет молча подняла на маркграфа взгляд. В нем читался немой вопрос. «Уверяю тебя, то, что это так быстро не делается, не проблема». Рудольф фон Гольц достал из кармана небольшой пузырек с искрящейся фиолетовой жидкостью и поставил перед наследницей. Она знала, что это такое. Зелье, обеспечивающее ускоренные процессы развития. Это была особая разработка имперского рода, ее рода. Зелье выдавалось аристократам в единичных случаях за какие-то заслуги перед Австрийской империей. Их очень тяжело производить, и всего несколько имеющихся склянок хранились в личном сейфе отца Маргарет. Запасных не было. Их даже выпивали под строгим наблюдением, чтобы исключить возможность передачи дальше. Раз пузырек с зельем находился у маркграфа, значит, он лично принимал участие в свержении императора. Отчаяние сменилось гневом. Маргарет сжала кулаки. Но что она могла поделать, будучи слабой одаренной против трех мужчин, к тому же артефактором? «Что ты решила?» — с напором повторил свой вопрос Рудольф фон Гольц. Маргарет усмехнулась и поднялась. «Мой выбор — смерть». Она активировала свою силу, и по залу пронеслась мощная волна энергии. Маргарет готовилась к своей последней битве, хотя и понимала, что поступает глупо, ведь итогом может стать только смерть. Рудольф фон Гольц щелкнул пальцами, и в помещение ворвалась гвардия. Люди маркграфа заполнили почти весь зал, так много их было. «Дорогая, у тебя нет шансов», — улыбнулся Рудольф фон Гольц. «Тебе проще принять предложение. С герцогом все будет гораздо хуже. Я все уже решила». В голосе девушки прозвучала сталь. Рудольф фон Гольц кивнул Георгу, главе своей гвардии, одному из элитных бойцов, который не проигрывал ни в одной битве. «Георг, проследи, чтобы Маргарет не пострадала. Обезоружить и связать ее, а затем доставь в гостевые покои». «С радостью, господин», — ответил гвардеец и из-под лобья посмотрел на девушку. Но она не собиралась отступать. Рудольф фон Гольц обернулся к сыновьям. «Тогда я сам решу, кому из вас она достанется». Маргарет почувствовала силу от ауры Георга. Она понимала, что ей с ним не справиться, но готовилась биться в полную силу. Она собиралась умереть с честью. Но только Георг сделал три шага по направлению к девушке, сверху на него упало что-то склизкое и черное. Слизь полностью покрыла гвардейца, и на его спине появилась женская фигура с причудливым оружием и в виде кинжалоподобных когтей. Она вонзила из в грудь Георга и разорвала мужчину на части. Все произошло очень быстро. Маргарет и среагировать не успела. С другой стороны появилась еще одна тень и тоже вступила в схватку. «Госпожа», к Маргарет подошла девушка с огромными когтями. «Позвольте нам доставить вас в Российскую империю к Дмитрию Романову. По всей видимости, в вашей империи сейчас небезопасно». Наследница застыла в изумлении. Все ее платье было в брызгах крови. Она слышала о теневом отряде императора, но не представляла, что они обладают такой силой. Ведь охрана самого Дмитрия Романова такой мощью не выделялась. На Маргарет снова попытались напасть, и тень вступила в бой. Через две секунды от противника остались лишь разбросанные куски, настолько острыми и мощными были черные когти. «Хорошо», — быстро приняла решение Маргарет. «Сестра, разберешься?» — обратилась когтистая ко второй тени. «Да, я их задержу», — выкрикнула она. «Ты никуда не пойдешь», — закричал Рудольф фон Гольц. В следующий миг в старшего сына маркграфа полетело теневое копье, впилось в его грудь, и тень перешла на тело мужчины, обволокла его и принялась разъедать, точно кислота. Крики боли и ужаса заполнили все помещения, но Маргарет больше не боялась. У нее появилась надежда не только выбраться отсюда, но и вернуть австрийский трон. И самое главное, отомстить за отца. Девушка с когтями хлопнула в ладони, и все пространство начало заполнять тень. Вторая спасительница взяла Маргарет за руку и предупредила: «Задержи дыхание, будет неприятно». И девушки мгновенно провалились в тень. «Утром я зашел в город Лемберг, в которые направлялись австрийские войска. Там на автомобиле, в сопровождении охраны, добрался до местной военной комендатуры. Меня без всяких проблем пропустили. А еще бы они попытались препятствовать самому императору. Я зашел в кабинет генерала Малышева. Я же сказал, я занят», — сразу рыкнул Сергей Витальевич. «Или нашли, не нашли и не найдут. Ты», — он оскалился, увидев, кто именно к нему пожаловал. «Да, только не ты, а вы, ваше императорское величество», — поправил я. У тебя еще хватает наглости и смелости появиться здесь, ты слишком глуп и самонадеян. Находишься среди моих людей, которые легко могут тебя арестовать или сразу уничтожить». Щеки Малышева побагровели от злости. Было видно, что ситуация с сыном выводит его из себя. «Да», — вскинул я бровь, — «а мне казалось, что я нахожусь среди своих верных подданных, а твои слова звучат, как измена Российской империи». Одна щека Сергея Витальевича дрогнула. Он потерял контроль над ситуацией, хотя привык всегда все контролировать. Но сейчас никак не мог найти сына, и явился он в этот город только ради поисков Тимура. А уж попутно им предстоит отразить нападение австрийской армии. Сергей Витальевич прекрасно понимает ситуацию на фронте. Чем больше войск стянется в город Лемберг, тем сильнее это повлияет на планы генерала. Если здесь окажется большая армия, он не сможет так просто ее отозвать, люди этого не поймут и политическая карьера Малышева будет разрушена. Одно дело, когда император не может договориться с генералом, совсем другое, когда он начинает вредить своей империи. Работать с людьми – настоящее искусство, и к этому вопросу стоит подходить очень тонко. «Да как ты смеешь?» – процедил генерал Малышев. Я лишь улыбнулся, понимал, что его угрозы ничего не стоят, не станет он рисковать своим единственным сыном. Сергей Витальевич не станет пытаться арестовать или убить меня, раз до сих пор этого не сделал. Он не такой человек. Малышев из тех, кто всегда действует только ради своей выгоды и не любит рисковать, а мое устранение именно им повлечет за собой только огромное количество проблем. Возможно, Сергей Витальевич даже жалеет, что не подчинился мне сразу, ведь сейчас риски возросли до максимума. Я достаю кодекс первого императора и ставлю его на стол. Сергей Витальевич поднимает на меня удивленный взгляд. «Знаешь, что это?» – спрашиваю я. «Кодекс первого императора», – с возмущением отвечает Малышев. «Готов принести клятву верности мне и Российской империи?» Кодекс первого императора засиял красным. Это было так внезапно, что Малышев вздрогнул и отстранился от реликвии. Он почувствовал, какая мощь исходит от книги. «Все твои ранее сказанные слова не имеют особого значения», – спокойно продолжил я. «А все, что ты делал, шантаж, насилие – это причины глупости и жадности. Ты ведь закончил высшую военную академию имени Дома Романовых. Ты не раз давал клятву верности империи, обещал служить ей верой и правдой, и ты был как минимум рожден в Российской империи, чтобы продолжать следовать этой клятве. Кодекс первого императора это помнит, и сейчас я хочу напомнить тебе снова. Помочь вернуться на правильный путь». Малышев с непониманием посмотрел на меня. «А чтобы ты понял, как это работает, я положил руку на кодекс первого императора. Я, Романов Дмитрий Алексеевич, при своей светлой памяти заявляю, что в любой момент могу полностью уничтожить Малышева Сергея Витальевича». Мощная волна энергии прокатилась по комнате, а лицо Малышева вытянулось от удивления. Видимо, генерал считал, что находится в полной безопасности. Но все знают, что клятвы на кодексе первого императора нерушимы. Реликвия накажет даже императора, если я совру. Будет непросто, но не смертельно. Все-таки я его создатель, и меня он убить не сможет, если не делать так слишком часто. Ведь я создавал кодекс первого императора, как нечто идеальное, а потому он может наказать и своего создателя. «А потому мы поступим так», — продолжил я. «В течение получаса я возвращаю тебе сына, а ты даешь клятву на кодексе первого императора. Перестаешь заниматься теми бесполезными вещами, на которых сосредоточен сейчас, и начинаешь выполнять свою работу, как положено. Мы потеряли много времени, иначе я бы действовал не так грубо. Но иногда от императора требуется именно решимость. Это как раз такой случай. Я успел хорошо изучить генерала и понять его. Малышев неплохой человек и генерал. Он по праву занимал свою должность. А причиной неподчинения и всех остальных проблем стала банальная жадность. Последние десятилетия это проклятие окутало всю Российскую империю. Но я ее искореню. А чтобы тебе было не так обидно, добавил я, признаю твоего сына официальным наследником, и лично помогу подобрать ему жену из знатного рода, которая не станет обращать внимание на то, что он бастард, а еще он получит шанс. Малышев вопросительно на меня посмотрел. «Да, да, только шанс», — кивнул я. «Он не получит все сразу на блюдце с золотой каемочкой от имперских ювелиров. У него будет шанс возвыситься. Я дам ему важное поручение, где он сможет себя проявить. Если Тимур покажет себя нормальным человеком, то сам сможет построить свою карьеру. Не пройдет и 5 лет, как больше никто не посмеет сказать ему в лицо, что он бастард, а как вишенка на торте, он получит моего личного учителя, который поможет развить его дар, несмотря на то, что он достаточно редкий, но мы справимся. Ну что, такие условия для тебя выгодные? Сергей Витальевич не спешил с ответом, но если ты хоть раз предашь меня или Российскую империю, твой род перестанет существовать, он будет выписан из всех дворянских книг и летописей империи, да что там в империи, я сделаю так, что о нем забудут во всем мире. Генерал Малышев молчал целую минуту, я дал ему ровно то, что ему важно, как для человека и отца, по факту он и сам к этому стремился, а я лишь дал возможность сразу это получить. Понятно, что Малышев хотел больше статусности и денег. Ну, извините, деньги придется зарабатывать своим трудом, а не торговать имперскими землями. Затем Сергей Витальевич ответил, я согласен, но какие гарантии? Кодекс первого императора вновь загорелся. Вот твои гарантии, я указал на книгу. Генерал принес мне клятву, положив руку на реликвию. После этого мы обсудили некоторые нюансы касательно обороны города Лемберг, а затем я оставил его наедине со своими тяжелыми мыслями, к тому же его сына с минуты на минуту должны были привести к нему. Я вернулся к своему отряду, состоящему из теней и гвардейцев. «Что будет дальше?» – спросил у меня Кутузов. «У этого региона появился шанс, небольшой, но шанс. Теперь здесь есть одна большая армия, но она долго не действовала, а потому ей нужно примерно полгода, чтобы вернуться в прежнее состояние и вспомнить былую мощь. Но это лучше, чем ничего», — ответил я. Кутузов кивнул, а я обернулся к Алине. «Берем 10 человек и выдвигаемся в эту точку», — указал я на планшете. «Вы хотите ее лично встретить или сами хотите спасти?» Широко улыбаясь, поинтересовалась Алина. «Боюсь, две тени не справятся с тем, что будет. Все-таки Маргарет — наследная принцесса, и пока она жива, всегда представляет угрозу для узурпатора. Значит, Российская империя всегда будет вести боевые действия с Австрией, а когда эта империя боялась войн?» И правда, пожала плечами Алина.